Глава 5. Турнир в темных тонах. Так, а сейчас начнется срывание маленьких завес с небольших тайн. Меня все уже запарило. Ты, Дарочка, или определишься со своим интересом к моей персоне, или я пошлю тебя подальше со всеми твоими чарующими улыбками, серебристым смехом, залповыми системами огня, которые пока еще находятся в твоих глазницах, и всеми остальными восхитительными достопримечательностями твоего великолепного тела. Ты, падаль, за последние несколько часов мне надоело. Я устал ходить по краю, особенно после того, как понял про возможности переброски темными силы из стационарного алтаря на побережье. Когда я в 15-й раз баловался с синимой, до меня дошел смысл мелькнувшего в глубине глаз дары выражения. Трана, эмоциональная заглушка – вещь хорошая, но стоило бы тебе сделать ее посильнее. Кракен мой, не дам обижать зверушку. Слав, мурлыкнула красавица, умащивая свой прелестный задик в соседнее кресло. Дорогой, как тебе это представление? Я уже дорогой после вчерашнего ужина. Я покосился на арену, где рыцарь тьмы приканчивал очередного зомбака. «Самое хреновое зрелище, что я видел в своей жизни, падаль! Как же я хочу тебя прикончить, тварь! Ты меня достала! Ты постоянно, почти в открытую унижаешь меня! Ты дергаешь за ниточки, а одна глупая марионетка покорно изображает различные телодвижения! Это ты так думаешь, наверное? Как же еще один самец, который практически потерял голову от похоти, который можно управлять, манипулировать и так далее? Сука, твоя смерть будет тяжелой. Это я тебе гарантирую, мразь. Ты... Слав, тебе так интересно, что ты не можешь оторваться от этого зрелища? Удивилась красотка. Хотя где ты мог видеть нечто подобное? Не буду тебе мешать, дорогой. Вот, сука, не буду тебе мешать. А кто стал перебирать мои волосы на затылке? Кота себе нашла, который за почесывание, поглаживание и миску сметаны станет твоим пуфиком, скотина. Все, пора сбросить маску. Частично сбросить. Я больше не могу терпеть к себе подобного отношения. Хватит, я сказал. Хватит мне с тебя твоих бандерилей. Я не бык, а ты не тореадорша. Хорошо, что вся моя ярость и страх, чего тут скрывать, находятся на втором канале. Зема, я опять принимаю контроль над телом и всем остальным. Я медленно взял ласкающую мои волосы прелестную ручку в свою почти мозолистую ладонь и нежно прикоснулся губами к запястью женщины. Теперь поиграем немного язычком. А что ты так удивленно на меня смотришь? Непривычно? Ты привыкла к другому поведению вибраторов? Так извиняйте, барыня. Я не фалоимитатор на батарейках Energizer. Я оторвался от запястья почти леди и посмотрел в ее бездонные глаза. «Ничего более жалкого я никогда не видел, Дара», — слегка улыбнулся я. «А ты куда намылился полезть, одноклеточное создание? Да и кто тебе даст, каламбурщик, однако? Дара наверняка обслуживает временами и твой свисток. Слишком ты ей верен. А это в местном обществе полезная штука. Класс холоп, подкласс опоссум, вид преданной хозяйки мерзавец. Пошел вон из ложи Дары, Франт. С твоим местом в здешней иерархии я определился окончательно и бесповоротно. Я надеюсь, что твое замечание не относится к моей внешности», — игриво заметила Дара. «Именно к ней и относится, а также ко всему, что окружает меня. К этому долбанному турниру без правил тоже. Твою за ногу тоже мне организовали от скуки местный вариант восьмиугольника. А своего опоссума ты придержала не зря. Правильно, я не хочу его пока убивать, а тем более бесплатно. И меня типа подколола, тупой варвар, а туда же. Мнение свое имеет наглость иметь. Масло масляное, ха-ха. На комплимент нарываешься, Дара, так ты его получишь. Твой опоссум хоть и туп, как пробка, но правильно меня понял. А ты пока в замешательстве. Слишком необычный для твоего чувства собственного достоинства, превосходства надо мной и всего остального, которое ты успешно развила у себя за несколько часов, была бы крамольная мысль о том, что я имею пару извилин в мозгах и могу подколоть кое-кого. Сам виноват. Слишком сильно на меня подействовала новость о темном алтаре. И словесной игры дары я не принимал, а мое прикладывание губами к твоей ручке. Так мало ли где я увидел эти пошлости и решил их продемонстрировать на вторые сутки нашего общения. Тупица додумался покорить леди своими изысканными манерами и шармом, а сам только что наверняка из хлева вылез. Не пойдет, красавица, не пойдет. «Твоя внешность довольно заурядна», — начал я. «И ничего особенного я в ней не замечаю, Дара. Это здесь ты королева красоты, а в других местах у тебя не было бы ни единого шанса привлечь мое внимание. В моей постели побывало много красавиц. Кстати, дай своему псу указание, чтобы не смел бросаться на меня. Чему ты удивляешься, Дара? Уже почти двое суток меня смешат твои жалкие попытки по приведению очередного жеребца в стойло твоих интересов. Это я говорю о себе. Выкладывай мне свой интерес, Дара. Может быть, и договоримся. За деньги договоримся. Твои прелести меня не сильно волнуют. Кстати, а сколько сотен лет тебе исполнилось?» Нагло ухмыльнувшись невозмутимой красотке, я присосался к емкости с неплохим вином. «Так, а теперь поставить кубок на низкий столик и громко отрыгнуть. Забыл, еще нужно вытереть рукавом рот, поковыряться в носу и забросить ноги на перила, которые ограждают местную вип-ложу. Что бы еще сделать ради контраста?» «Да хватит, думай, Дара, думай. Фактически у тебя осталось три варианта развития дальнейшего нашего общения. Вру? Всего один. Убивать меня за наглость и хамство ты сейчас не будешь. Я тебе нужен и даже почти представляю, зачем. Я не только паниковал оставшуюся часть ночи и с утра. Мозгами шевелить пришлось, когда понял, что фактически местному гауляйтеру я и не особо надобен. Так, мне не хватает нескольких деталей для полного понимания текущей ситуевины. А вот тебе я нужен. Ты пригласила меня сюда, а не великий мастер. Перевести все в шутку, Дара, у тебя не получится, не тот случай. Моя милая и почти мертвая подруга. Такие резкие смены модели моего поведения, стиля общения и так далее говорят только о том, что меня нужно воспринимать несколько более серьезно, чем ты делала это раньше. Первая моя маска снята. Тем более, что твой опоссум и пара чудил, упорно изображающих охрану местной принцессы, не поймут причин твоего великого терпения к мелкой шестерке. Это они так думают. А у тебя сейчас происходит лихорадочная переоценка моего персонажа. Я не буду играть с тобой словами. Я не буду с тобой играть на твоем поле. Там у меня шансов почти нет. «А может, наш гость продемонстрирует свое мастерство?» — раздался громкий голос с противоположного конца арены. «Не беспокойтесь, существа разрушителя находятся под полным контролем и не причинят вам сильного вреда». «Ну, гад, ну, сука, я тебе это припомню. Когда я закончу с тварями, мой второй бой будет с тобой. Стоп! А кто это недалеко от меня прошипел слово «козел»? И почему на русском языке? Мои мозги сейчас закипят. Кто это сказал?» Я лениво осмотрелся вокруг себя, кивнул роверу, находящемуся в партере местного Колизея, и спрыгнул на арену. «Меня интересует только бой насмерть», — зевнул я. «Никаких правил, никакого контроля тварей». «Вы так в себе уверены?» — насмешливо поинтересовался Удот. «Да, мастер Нерисан», — ответил я придурку. «Я так понял, что вы являетесь распорядителем этого турнира. Выпускайте против меня своего бойца и позаботьтесь о безопасности глубоко уважаемых мною зрителей». Не обращая внимания на начавшееся мельтешение темных низкого ранга, я положил на каменный пол Клайд. Наверняка против меня выставят рыцаря тьмы, а я не Лайдлоксталь или Репхитрец, чтобы соревноваться с этой тварью в скорости владения полуторным мечом. Обойдусь Айдалом. Я вытащил клинок из ножен и послал зов роверу. Спустя секунду к моим ногам упал маленький стальной тарч. Так, я нагнулся, длинный ремень через плечо, теперь короткий ремень. И сжать рукоять щита, вроде все. Я опустил нижнее забрало Салада. Эх, знал бы, Бувигер утром нацепил. А с другой стороны, хорошо, что я надел с утра готику. Движение она практически не стесняет. Бригантину мне сейчас носить не по статусу. Гость как-никак. И надо щеголять роскошным доспехом. Кстати, и на земле некоторые так поступали. Если нарядных шмоток не было, а форсить за обеденным столом хотелось. Как там у классика? В скупом рыцаре? Не помню, ну и черт с ним. А свой бахтерец? Пусть и в чехле, я светить не хочу. Опаньки, я не ошибся. Против меня выставили рыцаря тьмы. Полный удот этот придурок. Неужели так трудно просчитать, с кем я собираюсь драться? А может, ему лича жалко? «Слав!» — обратился ко мне удот. «Бой будет проведен на ваших условиях, но если случится непоправимое, то только вы сами будете в этом виноваты». «Угу!» — чудила из тьму таракани. «Отмазка на несчастный случай у тебя железобетонная». Я искоса посмотрел на ложь удары. На лице у девушки не было никаких эмоций. «Влад!» — раздался в голове голос Зёмы. «Мы понимаем, что ты им представлялся как мастер школы льда, и нами сейчас не воспользуешься, особенно мной. Но расскажи, что ты собираешься делать?» «Зёма, я собираюсь поупражняться в фехтовании с серьезным противником. Клыкастики высшего разлива мне не по зубам. А эта тварь вполне. Поставлю магический щит, а убивать буду сталью». «И не покажешь сразу, на что ты способен», — добавил Воз. «Зачем всем знать, что ты мастер абсолютного боя?» «И нас придержишь на самый крайний случай», — усмехнулся Ок. «А может, без призыва холода еще обойдешься и поработаешь в стандартной манере мага школы льда?» — поинтересовался Вот. «А если еще и пуховик уберешь? Надо же убедить удода в твоей слабости». «Сейчас, а может, мне еще меч отбросить в сторону и броню свою снять? Орлы, а почему у вас такой жуткий интерес к моей тактике боя?» «А мы сделали ставки на интерес», — ответил Зёма. «Вот поставил на минуту, остальные на меньший срок». Я только покачал головой, и эти туда же. Совсем со мной очеловечились. А насчет ловушки для мастера Нерисана мысля здравая. Вдруг он испугается против меня выходить, если я эту тварь убью слишком быстро. Когда урок фехтовальщика мне надоест? Наконец-то темные поставили защиту для зрителей. Не надо мне свистеть про свои ежегодные турниры, не надо. Опыта в постановке таких вот щитов у вас никакого. Это я заметил сразу. «Бой!» — крикнул Удот. «Ната, холод во мне и вокруг меня. Пока этого хватит». Рыцарь тьмы замерцал и исчез из поля зрения. «Идиот! Я выпустил бахрому? На подобные трюки я уже давно не обращаю внимания. Да и меч у моего противника интересный. А с другой стороны...» Я развернулся на месте и вскинул щит. «Удар какой-то из твари. Мой выпад вперед. Эйнштейн! Мимо!» Я перекатом ушел от очередного мощнейшего удара твари и не торопился вставать. «Так, а таким макаром ведь можно и щит мне повредить». «Зря. Айдал перерубил левую лодыжку невидимки. Он это сделал. Лифт поднял меня на пару метров вверх, а на то место, где я находился еще мгновение назад, обрушилась волна силы проклятого. Очень зря. Айдал при моем стремительном приземлении раскроил шлем ставшей видимой твари. Он так атаковал меня второй раз. Ты еще не лишился своей псевдожизни?» «Герой!» Горизонтальный удар Айдала пробил горжет твари и отправил полуразрубленную голову в недолгий полет. Хороший был шлем, прочный. Шаг вперед. Смена прямого хвата меча на обратный. Щит в сторону. Хват обеими руками за эфес. Я опустился на одно колено, и одновременно мой клинок пробил бронированную грудь отдыхающего на полу рыцаря тьмы. Сила удара плюс масса моего тела и брони, однако. Теперь поворот клинка на 180 градусов. Я понимаю, что ты уже мертв. Я встал с каменного пола, но ты ошибся. Ты слишком опасно меня атаковал, и мои рефлексы решили показать себя во всей красе. Хорошо еще, что я магию применял по минимуму. Зря ты это сделал. Подольше бы пожил. Брал бы пример с Ровера. Все свои атаки он завершал, не доводя сталь до моей бренной тушки, Поэтому я ему всегда и проигрывал секунды за 3 максимум. Я стал оттирать меч. А если бы мое подсознание почувствовало серьезную опасность, то Клыкастик бы умер, как и ты. Я закинул Айдал в ножны. Нет, с тварями тренировки не получаются. Какие-то они глупые. Чуть мою левую руку не отшиб первым же ударом этот тупорылый рыцарь тьмы. Я поднял забрало и посмотрел на зрительный зал. Блин, я гладиатор. Я доставил разумным удовольствие. Где монеты, которые должны сыпаться на арену от восхищенных зрителей? Так, а если они еще не просекли нюансов боя? Легкий посыл холода, и бастард твари поднялся с пола. «Мастер Нерисан», — возгласил я, — «а вам не жалко было испортить этот великолепный клинок, вливая в него столько силы проклятого? По-моему, тут запас равный уровню силы повелителя стихийной магии. Да и руны на клинке интересные. Этим мечом можно скалы резать. Советую воспользоваться этим клинком, пока сила не покинула его, даже учитывая ваш алтарь». Я вновь посмотрел на зрителей. Таких бесполезных трат энергии не может позволить себе никто. Пошлите слуг, и за пару часов они вырубят в красных пещерах новое и весьма симпатичное гнездышко. Вы согласны с этим? Эта железка послужила еще одной причиной с затягиванием начала боя. Ну вот, подонок, среди зрителей начались шепотки. Какой все-таки хороший мерзавец. Ты так правильно понял мои слова о бое без правил. А вот большинство живых темных, которые присутствуют в амфитеатре, тебя не понимают. Такой нецелевой расход силы темного. А почему Дарочка до сих пор невозмутима? А если Удот действовал с благословения местного рейхсканцлера? А тому это зачем? Великий мастер ведь здесь может прихлопнуть меня сам и не особо напрягаться при этом. Ладно, обмозгую все позже. Конечно, если это позже, у меня будет. А в остальном все отлично. Боже, как мне хорошо. Нервозность пропала, и настроение блеск. Хорошая драка прочищает мозги лучше всего. А теперь пора переходить ко второму пункту моей программы. То есть борзеть по полной. Надо вызвать к себе интерес местного главного чудика. Тогда повысятся мои шансы на выживание. О своей команде я и не вспоминаю. Они давно стали частью меня. Жаль, что местный фюрер не присутствует в этом мелком колизее. «Мастер Нерисан», — продолжил я, — «вы помните наш небольшой вчерашний спор? Мастер Дариана была его свидетелем. Так вот, давайте выясним истину здесь и сейчас». Шепотки в зале прекратились. Все присутствующие прекрасно поняли, что у Дода я вызвал на поединок. На лице Дары я заметил легкий интерес к собственной персоне. «Понятно, магии я продемонстрировал Сгулькин нос». Я осмеливаюсь вызвать колдуна в таком замечательном для него месте. Дарочка, а как сочетается моя первая маска, которую видят все, с моим хамским поведением в твоей ложе? Я ведь там приоткрыл иные грани своей многосторонней личности. Прослушки там не было. Из живых находились только ты, я и Франт. Дарусик, ответь мне мимикой своего личика. Вот, сучка, не хочет. Ладно, шоу продолжается. «Если вы боитесь, мастер Нерисан, то можете определить условия боя по своему усмотрению», — улыбнулся я. «Как принято среди благородного сословия, к которому вы наверняка не относитесь. Честь она или есть, или ее нет, и без разницы, какой вы носите титул и кем были ваши родители. Я жду», — жестко закончил я. «Я согласен разрешить наш спор, Слав», — решился наконец-то Удот. «Отлично!» А Дарочка едва заметно улыбнулась мне. «Ладно, пока идут приготовления к бою за звание местного чемпиона этого турнира, нужно прикинуть, кто сказал гав. Справа ложи темной находится еще две. Голос был не женский. Кто? Франт вряд ли. Остается выбирать из четырех соседей. Кто из них кто? Устроить небольшую провокацию? Рано!» Народ в лице моего земелья может неправильно понять. Кстати, орлы, а кто выиграл спор? «Я», — ответил довольный Ок. «Да, Зёма оплошал, а я оставил на него. Удот вышел на арену. Ну ничего, это проблемы Зёмы. Боже, а как колдун светится силой темного! Да он тут почти самый крутой, это Удот так считает. По мне, дарочка гораздо опаснее. Я опустил нижнее забрало. Придется показать населению что-то из разработок школы Джокер. У Дот сейчас даже не повелитель. Он гораздо круче. Демоном себя считает. Интересно, а каким? Демиличом или архиличом? Так, холод еще во мне. Щит не нужен. Для этого боя мне потребуется свободная левая рука. Чем я тесак буду запускать? «Бой!» — крикнула отрыжка темной мысли, даже не потрудившись надеть на себя доспех и взять в руки оружие. «Придурок! Бурому в голову молния войдал!» А я прыжком переместился поближе к темному. «Тесак! Еще один тесак! И еще три тесака, перемежаемые пластующими ударами меча!» «Вот и все!» Я грустно посмотрел на лежащую у моих ног мечту маньяка с бензопилой. «Удот, я же говорил про отсутствие у тебя реального боевого опыта. Два моих первых плетения твоя защита выдержала, но на третьем сдохла. Ты растерялся, всемогущий наш, а надо было просто прыжком уйти от меня. Еще после моего второго удара восстановить свой щит и вести со мной бой на магическое истощение». Пока бы я перезаряжался слезой Таи, ты смог бы меня прикончить. Ведь в тебя, колдунишку недоделанного, сила падшего поступает непрерывным потоком из алтаря. Я поднял забрало. Вернее, поступало. Проф тысячу раз прав. Как он там говорил? Мол, теория без практики мертва, а древо жизни должно зеленеть. Или это не он и не так говорил? Я подобрал клайт и щит. Где аплодисменты зрителей, мать вашу? «Слав!» — чарующе улыбаясь, Дара медленно опустилась по воздуху на арену. «Такой бой нужно отпраздновать в моих апартаментах. Обещаю, что сегодня вы будете полностью всем довольны». «Согласен, о несравненное!» — громко произнес я для зрителей. «Отпраздновать?» — я улыбнулся. «Сейчас я кое-что узнаю во время своего допроса этой прелестницы. Дарочка, утренние недостойные охотника чувства у меня давно уже пропали». Я пошел вслед за девушкой к выходу. Нервы у меня расшатались за последние месяцы, поэтому я слегка и запаниковал. Что делать? Я вежливо пропустил леди вперед. Если последний и очень своеобразный отпуск у меня был перед турниром имени графа Элартуа, а потом пошли такие стрессы. Одна кормежка в последнее время чего стоит? «Слав, кто вы такой?» Поинтересовалась Дара, отложив нож и вилку в сторону. «Человек!» — улыбнулся я. «Разве вы этого не видите?» «Вижу», — согласилась со мной темного. «Ты обычный человек. Мастер магии льда и мастер мечник. Странно уже это. Довольно редко маги берут в руки сталь. Подавляющее большинство предпочитает совершенствоваться в искусстве магии. Так кто ты такой, Слав? И сколько тебе пообещали драконы за спасение своей кладки?» «Много», — признался я. «Но на три своих веса в золоте я не согласился. Зачем мне эта мелочь? Когда я скоро стану повелевать кракеном?» «Ты не будешь им повелевать», — успокоила меня Дара. «Я рада, что не ошиблась, когда попросила у великого мастера Нарвиона отдать тебя мне. Мне изначально показалась подозрительной вся ситуация с твоим появлением. Сначала драконы попытались вернуть кладку сами, предлагая нам золото и драгоценности. Потом устроили ловушку при помощи редкого артефакта группе тупиц, которых я давно подозревала в измене. А через несколько дней появляешься ты, полностью заурядная личность с вообще бесценным артефактом. Летающие глупцы», — фыркнула темная. «Если бы они сразу предложили посох мертвых и амулет контроля кракена нам, то получили бы назад свою кладку. Зря драконы обратились к наемнику. Зря ты согласился им помочь, Слав. Как ты желаешь умереть? Твое нахальство и смелость заслуживают хоть такой малости. А твои спутники разделят твою судьбу». «Ты уверена в своих словах?» — поинтересовался я, наливая себе вина. «Кстати, ты заметила, что мы перешли на «ты»? Я рад этому. Мне так легче общаться с прелестной женщиной». «Я и говорю, что ты нахал», — улыбнулась Дара. «В своих словах я уверена. Я жалею только об одном. Ты слишком рано вышел из себя и показал мне свое истинное лицо. Я наслаждалась твоей игрой, Слав. Я даже начала сомневаться в справедливости своих подозрений. На все мои провокации ты реагировал так, как и должен был реагировать твой образ. Маска Дара. Я предпочитаю такое название. Хорошо, согласилась со мной темная. Твоя маска была великолепна. Мне жаль с тобой расставаться, Слав. Я буду скучать по тебе. Я не могу обречь тебя на такую муку, заверил я Дару. Я планирую еще долго жить. Дарочка, а теперь начинаем серьезный разговор. Вся та чушь про меня и драконов не выдерживает никакой критики. Я добыл амулет контроля кракена в пограничье. Прибыл в эти благословенные места не по просьбе летающих ящериц, а по своим делам, к которым драконы не имеют ни малейшего отношения. Разговор между ними и мной был, они приняли меня за слугу проклятого. Убедившись в своей ошибке, они оставили меня и моих спутников живых. Дарочка, я могу говорить еще полчаса, но суть от этого не меняется. Ты долго жила и наверняка встречалась с невероятно различными совпадениями. Ты опять меня оскорбляешь, мерзавец, намекая на мой возраст. Мило улыбнулась темная. Я пожал плечами. Думай, Дарочка, думай. Попытка моего запугивания окончилась провалом. Говори, что тебе конкретно от меня нужно, и мы станем на короткое время партнерами, а потом я тебя прикончу. Нет, я сделаю лучше. Один обруч противодействия у меня есть. Спасибо мертвому мужу Кинары. Сломаю тебя и продам в портовый бордель. Нет, я подарю тебя Максу для дальнейшего трудоустройства такой красотки в публичный дом для извращенцев. Нет, мало, я еще проведу твою презентацию. А реклама будет такой, мол, первой сотни клиентов скидка в 100%, а остальным 90%. Кто желает пользоваться повелительницей крови? Маньяки, садисты и тому подобная публика, где вы? Педофилам просьба не беспокоиться. Ох, ну и дурные же мысли лезут мне в голову. Не волнуйся, Дара, я тебя просто убью. Кстати, мое предложение о странной смерти правой ручки полностью подтвердилось. Ты его ликвидировала, дорогая. Ты пусти лапами драконов. Ты говорил правду, Слав. Очнулась от раздумий Дара. Но я хочу быть полностью уверена. Сними защиту со своего разума. Я расхохотался и покачал головой. Хрен тебе, золотая рыбка, накося выкуси. Мачту тебе в интимное место, бушприт в анус и контрольный якорем в рот. Тогда решение о твоей дальнейшей судьбе примет сам великий мастер Нарвион. Вставай, Слав. Темная поднялась с кресла и решительно направилась к двери. Чего он от меня хочет? Я последовал за Дарой. Что ей нужно? Или это очередная проверка? Черт, местные шишки от скуки искусства и интриги возвели в культ. Я реально уступаю им в классе. Кажется, мое решение о поединке было ошибкой. Поставленной цели я не добился. Очередной облом многомудрого меня. Но ведь ей же что-то от меня нужно. Моя задница вопит об этом. Я буду проходить проверку у главбосса. Или Дара меня проверит этой полумумией? Сам великий и ужасный мастер Нарвион. Я внутренне поежился, вспоминая нашу первую встречу. Два десятка милых птичек опустились на пляж. Вот это комитет по встрече и возможному приглашению в гости любимого меня со спутниками. Два десятка магов, и ни одного мастера среди них нет. Впрочем, бакалавра тоже. Да, даже троицы драконов не завалить этой гоп-компании. Отчего я ждал? На поле боя у сильнейших больше шансов выжить. Выжить и занять красные пещеры. Правда, как они умудрились дожить до сегодня, непонятно. А если это потомки уцелевших, то теория учителя Риты верна на 100%. Троица повелителей стихийников покинула седло полульвов, полуптиц и направилась ко мне, как к главному хулигану этого района. Будут бить или не будут? А вот так смотреть на меня не надо. Я ведь и обидеться могу. А учитывая мою злопамятность... «Что здесь происходит?» — лениво процедил один темный. «Ты бы еще на камень сплюнул в знак своего глубочайшего презрения к заезжему гастролеру. Провинциала туда же. Пальцы гнет и понты кидать вздумал великолепному мне. Да ты знаешь, с кем разговариваешь, деревенщина. Да у меня есть такие кореша в коронах, что мало не покажется никому». «Не слышу ответа», — начал закипать престарелый гоп-стопник. «А он нужен?» — я смерил взглядом невежу. «Если вы являетесь магом, на что недвусмысленно намекает ваша мантия, то должны сами прекрасно понять все произошедшее здесь несколько часов назад, едва лишь посмотрев на этот рисунок, который находится прямо перед вами. Да, так краснеть от гнева не стоит. Я же в вежливой форме все ему объяснил, попутно намекнув на его тупость и необразованность. Или не объяснил. Что-то с памятью моей стало». «Вижу, мне придется самому все объяснить», — вздохнул я за мгновение до скипания одного чайника. «Эта пентаграмма позволяет взять под свой контроль Кракена, что я и пытался сделать некоторое время назад». «Бац! Первая плюха пошла. Высокомерие и спесь сошли практически со всех наглых морд лица. А зачем нужно было так надувать щеки?» Троица темных окружила пентаграмму и принялась внимательно ее осматривать. «Я же постоянно нахожусь под голубым туманом». Первопроходцам решили составить компанию еще с десяток темных. «И определить истинные мои силы вы не можете. Среди моих гостей пошли перешептывания и короткие споры. А выброс энергии тут был хорош, очень хорош. А непонятки вам не нужны». «Эта мазня не позволит взять Кракена под контроль», — заявил мне один из темных. «Полностью с вами согласен», — кивнул я местному подобию профа. «В центре пентаграммы должен находиться амулет контроля. Он там и был». «А где он сейчас?» — быстро спросил темный профик. «В королевстве Кароса», — сознался я. «Ритуал подчинения прошел не совсем так, как я планировал. Мне потребовались для полного завершения дела некоторые мелочи, поэтому я и отправил своих подчиненных за ними с помощью индивидуального портала. Не самому же мне бегать. Для того, чтобы слуги не носились через горы раз 20, я и отдал им амулет контроля, пусть проверяют совместимость мелочевки с ним. Жаль, что я не сделал этого раньше. Не стоит полностью полагаться на старые книги». Темные уставились на меня. «Ну что, как вам моя правда? А про конструкцию профа, которую я держал в голове во время действа, вам знать совершенно не обязательно». «Расскажите мне о ритуале и амулете», — потребовал темный профик. «На какой стадии?» «Минутку», — перебил я его. «Подробности произошедшего здесь и всех остальных тонкостей я не стану рассказывать первым встречным, да и вторым тоже. Это мои знания, это мой амулет, это мой Кракен, другому он не достанется». Молчание. «Молодой человек, подойдите ко мне, уважьте старика», — хрипло прокаркал единственный темный, который остался сидеть на грифоне. «Вы знаете, кто мы такие?» — поинтересовался он, когда я приблизился к птичке. «Слуги проклятого», — равнодушно заметил я. «У вас это чувство дискомфорта не вызывает?» — продолжил старый гриф. «Нет, поверьте мне, я часто общался как с темными, так и с клириками. Сейчас меня интересуют в большей степени деньги». Взгляд полумумии рентгеном прошелся по мне. Ощущение не из приятных. В его взгляде читалось ощущение собственного превосходства над всеми разумными. Нет, не так. Веками выпистыванное ощущение владыки мира, перед которым любой смертный червь. «Мы не первые встречные», — заметил гриф. «Мы хозяева этих мест. Меня зовут великий мастер Нарвион, и я предлагаю вам свое гостеприимство на то время, пока ваши слуги не достанут все необходимое для окончания ритуала. А если вы захотите, то покинете Красные пещеры тогда, когда вам это будет угодно». «Ты только забыл добавить, что если я попробую отказаться, милый, от вашего гостеприимства, то здесь меня и закопают. А что, место хорошее». «Меня зовут Слав, мастер школы льда», — представился я и послал зов клыкастикам. «Ваше предложение, великий мастер Нарвион, касается только меня или моей свиты тоже?» Размытые серые тени остановились рядом со мной. Очередной шепоток среди темных, а взгляд полумумии, направленный на меня, стал еще более колючим. Мои акции слегка подросли. «Я слышал об этих существах», — прокашлялся гриф. «Опасные создания». «А у вас нет опыта их подчинения. Вампиры появились на Орландии как раз после битвы за герцогство. Я так полагаю, что во многом из-за нее». «Конечно, мое предложение касается их тоже». «Угу». Оставлять за своей спиной на свободе четверку высших клыкастиков может привести к маленьким проблемам. Оно тебе надо? Пусть лучше будут в камере под присмотром до оглашения приговора мне любимому. Пушок, на тебе черныш, охраняя его до моего возвращения. Грифоны в вашем распоряжении. Закончен монолог дальний родственник этих неразумных созданий. Дара остановилась перед высоченной дверью, перед которой тусовались 10 тварей. Да, в этой части подземного дворца я еще не был. Рыцарь тьмы открыл перед темной дверь, и я остался почти в полном одиночестве. Хотя какой это дворец? Это бункер для вип-персон на случай войны, заговора и тому подобных радостей жизни. Был построен 1500 лет назад, плюс-минус 10. Тогдашний герцог был параноиком. Все время чего-то опасался. Зря он только деньги потратил. Умер от старости, да и его потомкам эти чертоги не пригодились. Всю династию вырезали, чтобы она не мешала вести антиобщественный образ жизни мятежникам под знаменами проклятого. Красные пещеры не помогли. Не успело семейство герцога до них добраться. Дверь открылась, и Дара недвусмысленно приказала мне присоединиться к ней. Что ж, если женщина просит, то бабье лето ее. Сократить поспеши. А обстановочка внутри апартаментов полумумии гораздо более роскошная, чем у моей внезапной темной любви. Охраны тоже больше, стоит на каждом углу. Начинать процесс мародерства я буду с этих помещений. Есть только один вопрос. А нахрена так много комнат? Я же замучаюсь тщательно их обыскивать на предмет наличия тайников. «Слышь, Нарвион, по-моему, 8 гостиных — это перебор. В погоне ее хозяева и то скромнее живут. Так, шуточки в сторону». Я предстал перед охраной роскошной ковровой дорожкой и троном, находящимся в конце этой своеобразной тропинки для слепых. Захочешь — не собьешься с пути. А почему Даре можно подобраться к охраняемому телу, а мне нельзя? Что за сексизм? Девочкам можно, а мальчикам нет? Да Дарочка куда опаснее белого и пушистого меня. А что это Дарочка шепчет на ушко грифу? Да так, что я подслушать не могу. Только не говорите мне, что вы не связаны, и темная не может послать зова своему боссу. «Вы отказываетесь?» — начал каркать гриф. «Снять защиту со своего сознания, несмотря на последствия, Слав». «Да, зачем вам знать мои тайны?» «Молчание». Мне показалось, что даже воздух в зале потяжелел. Так, его я убить не смогу. А вот на Дарочку и пару тварей моих сил хватит. Клыкастиков, которые тусуются в отведенных мне апартаментах, под чутким присмотром нескольких магов я уже предупредил. Хоть один, но прорвется на свободу, это в худшем случае. Темные, вы себе не представляете, что вытворяют высшие вампиры в бою. Для этого их нужно видеть, а не слышать о них краем уха. «А чего мы так каркаем?» «Ах, это мы так смеемся, гроссмейстер!» «Всего за одни сутки, Слав!» Продолжил каркать гриф. «Вы сумели несколько раз удивить меня. Мастер Дариана изложила мне свое мнение относительно вас. С ее точки зрения, вы должны снять защиту своего разума, или вас надо убить. Я ее понимаю. Мастер Дариана привыкла видеть во всем подвох, и единственный живой, которому она немного доверяет, это я. Но вы мой гость, Слав, а я чту законы гостеприимства. Запомните это. А теперь у меня есть к вам одна небольшая просьба. Сегодня вы доказали, что являетесь опытнейшим бойцом, способным победить противника, который гораздо сильнее вас. «Вне красных пещер есть одна проблема, которую вы могли бы помочь нам решить. Когда вы должны открыть портал для перехода ваших слуг обратно в герцогство?» «Через 5 дней», — ответил я. «Я думаю, что этого срока и большого денежного вознаграждения должно вам хватить. Я больше не задерживаю вас. Мастер Дариан объяснит все подробности предстоящего вам дела». Я подождал Дару, и мы пустились в обратный путь. Черт, по результатам сегодняшнего дня опять придется синемой забавляться, когда я нормально посплю. Но кое-что можно сказать уже сейчас. Поединок я провел не зря. Еще чуть-чуть поднял свой рейтинг и повысил шансы на выживание. Хоть одну поставленную на сегодня задачу смог выполнить, и то хлеб. Второе, игра в доброго и злого следователя мне никогда не нравилась своим примитивизмом. Третье, какие отношения на самом деле между Дарочкой и полумумией? Ее вчерашнее упоминание Творца, а сегодня главбосс типа пошутил насчет степени доверия. К черту, не буду этим сейчас забивать себе голову, все равно информации мало, да ее практически нет. Четвертое. Недвусмысленная угроза насчет гостя и его места в доме. Это относится к амулету контроля Кракена, сегодняшнего поединка или вообще. Пятое логично вытекает из четвертого. Немного лести, небольшое поручение. И только попробуй отказаться, подонок. Мигом на ноль помножу. Шестое время возвращения ребят с амулетом. Как будто он этого не знал. Старческий маразм? Не похоже. Что-то должно произойти за этот срок, но что? Опять не хватает информации. Ладно. Отложим в близкий ящик вороха проблем. И последнее, кажется. Я скоро должен повстречаться с теми, на кого охотятся темные, и, вероятно, регулярно получают по зубам. Это поможет мне выполнить основную миссию или наоборот? Орлы, думайте. И вот я опять в апартаментах темной чекистки. Не дожидаясь ее приглашения, я самым наглым образом уселся в кресло. «Что это было?» — поинтересовался я у Дары. «Последняя проверка, Слав», — мило улыбнулась эта стерва. «Ты жестокий и волевой человек, который предпочитает рискнуть, но не поступиться своими интересами. Ты был полностью беззащитен. Ты не мог оказать сопротивление великому мастеру в Красных пещерах. Ты понимал это, но за время пути к его апартаментам так и не изменил своего решения и не попытался совершить побег. Последнее говорит о твоей железной воле и уме. Твои слова и поступки, когда ты сбросил свою маску, полностью соответствуют образу отчаянного авантюриста, решившегося на самое громкое дело за последнее тысячелетие ради добычи денег. Жаль, что я не могу полностью проверить твоего образа мысли и содержания головы. Ничего. Полученных данных мне вполне хватило, чтобы признать тебя в том качестве, в каком ты себя преподносишь». «Да, столько комплиментов. И все это мне одному». «Хорошо поработал над заброшенной в этот мир заготовкой человека-ткач. Очень хорошо. Прямо чувствую себя личностью, а не тем, кем был в последний год жизни на Земле. Что касается всего остального, Дарочка, то ты слегка неправильно определила нюансы моего поведения. Замени слово «интересы» на слово «долг», понятие «беззащитен», на «готов к смерти», «отчаянный авантюрист». Я хмыкну. Гораздо лучше подходит определение «адреналиновый наркоман». И последнее. Не ради добычи и денег. Хотя я от них никогда не отказываюсь. А ради моих близких. А в целом все верно. Как хорошо, что здесь об охотниках только слышали краем уха. Как хорошо. Иначе у Дарочки был шанс расколоть меня почти сразу после сброшенной первой маски. Девочка талантливая, но до мангуста ей далеко. Тот просчитал меня за 5 минут. Правда, ситуация тогда была другая, но особой роли это не играет. Так, задача минимум решена. В ближайшее время я и Клыкастики не умрем. Осталось решить задачу максимум. Осталось выжить вообще. Жаль, что я имел всего 2 суток на подготовку акции внедрения к темным. Эх, было бы у меня полгода. Свои шансы я бы оценивал как 50 на 50. «Чего молчишь, Слав?» — поинтересовалась темная. «Думаю», — усмехнулся я. «Как мне выжить после таких комплиментов? Теперь к делу. Что от меня требуется и какое будет вознаграждение? Если с подробностями меня должна ознакомить ты, то логично предположить, что некий мастер Дориана и является куратором дела, это так?» «Отлично», — продолжил я, дождавшись утвердительного ответа Дары. «Только хочу предупредить тебя сразу, дорогая. В авантюру с низкими шансами на выживание я не полезу. Как бы великий мастер не трактовал понятие «гость», ты сама понимаешь причины этого. Второе мое предупреждение состоит в том, что без индивидуального портала я на дело не пойду. Вдруг ты не поймешь моего первого, и мне придется сбежать из герцогства, предварительно согласившись на твои условия. Я лучше вернусь сюда через несколько десятков лет, чем сдохну в ближайшее время. Контракта я тоже подписывать не буду. Все женщины такие рассеянные, а ты в особенности. Следовательно, о некоторых незначительных мелочах ты вполне можешь забыть мне сообщить, Дарочка. Я говорю обо всем откровенно. Я говорю о том, что ты думаешь. Давай играть честно. Мы ведь будущие партнеры и в другом деле». Запрокинув голову, темная расхохоталась. «Я же говорила, что ты мерзавец, Слав», — успокоившись, сказала Дара. «Как я теперь буду тебя обманывать? Как я буду выкручивать тебе руки? Чем смогу пригрозить?» «Успокойся, партнер. Я лично заинтересована в том, чтобы ты остался в живых. Выпей вина, поешь и расслабься». Дарочка превратилась на время в мою личную служанку. «Есть первая поклевка. У тебя есть личный интерес к вопросу моего выживания, вернее, к вопросам моей безопасности. И он не совсем связан с амулетом контроля моей новой игрушки. День прошел совсем не зря. Правда, какой срок жизни ты мне отмерила, это пока не ясно. Дарочка, ты чудно играешь словами. Хорошо, что ты не догадываешься о наследстве гвардейца. Хорошо, что ты не знаешь, что я немного разумник. Знакомь с подробностями дела, дорогая». Я решительно отодвинул от себя тарелку и кубок. «Горцы», — вздохнула Дара. «В столкновениях с ними мы регулярно несем потери». «Не понял, какие горцы? Откуда они здесь взялись?» «Слав», — укоризненно протянула темная, — «если ты не будешь меня перебивать, то скоро все вопросы у тебя отпадут. Горцами мы называем тех, кто живет под западными отрогами Срединных гор, берущих почти полное кольцо территорию герцогства». «Тогда скорее подгорцы», — хмыкнул я. «Все, Дарочка, я затыкаюсь и больше не буду тебя перебивать». «Надеюсь», — пробурчала темная. «Это отколовшиеся от нас ренегаты. Несколько столетий мы ведем с ними войну. Ты был полностью прав, когда говорил глупому мертвецу о слабости колдунов. У нас нет тысяч разумных под рукой для принесения многочисленных жертв, а наши маги в одиночку не могут пробить защиты их цитадели. В нее ведут 7 тоннелей, заполненных всевозможными ловушками. По крайней мере, мы знаем о 7. А сколько их на самом деле? Но это еще не все. Если, несмотря на потери среди созданий, Так проклятому все, Слав. Если, несмотря на потери среди тварей, нам удается ликвидировать или обойти ловушки, то на выходе из тоннелей наши отряды сталкиваются с артефактами невиданной силы. Мы можем убивать и приносить в жертву падшему только тех из ренегатов, которых изредка наши патрули перехватывают на поверхности. Ты сможешь уничтожить преграду в одном из тоннелей, мешающую нам». «Я?» Полностью охренел я от услышанного. «Смогу справиться там, где садится в лужу весь состав магов вашей ложи?» «Да, ты», — улыбнулась мне темная. «Магов у изменников почти нет. Но те, кто есть, отлично научились распознавать на расстоянии оттенок силы каждого мага ложи Красных пещер. Ты неизвестен. Да и находящееся на тебе неизвестное мне заклинание не позволит им обнаружить тебя заранее. Поделиться им со мной не хочешь?» «Почему-то я так и думала. Наемников мы пригласить не можем. Догадаешься сам почему?» «Скорее всего», — предположил я. «Наемный отряд должен быть довольно сильным, и по исполнению им заказа вам нужно его ликвидировать. Лишняя известность вам не нужна. А тут я, да и мои высшие вампиры с легкостью заменят небольшую армию. Кстати, клыкастики отлично обходят ловушки, созданные против обычных разумных и тварей. Я буду вынужден стать вашим партнером, так как вы здесь хозяева. Иначе я не сорву куш на кракене. Кричать об этом и всем остальном на разных перекрестках я не буду. И Криебороский останется в неведении о вашем существовании еще какое-то время. А вот если ликвидировать обычных наемников, то возможны разные варианты. Пропажа сильного отряда часто вызывает вопросы среди их друзей и партнеров. «Ты прав», — согласилась со мной Дара. «Скрытность — это самое важное для нас. Великий мастер Нарвион никогда не будет выполнять распоряжений Крия Боровского. Мы имеем дело только с гроссмейстером ложи, стремящихся во тьму королевства Кароса. Слав, видишь, я открыла тебе самую охраняемую тайну нашей ложи в знак доверия, партнер. А теперь подробности по артефактам, Слав. Смотри». Дара развернула иллюзию. «Сам артефакт состоит из двух частей. Первая — это несколько камней, вмурованных в тоннель. Вторая представляет собой покрытый рунами алтарь, находящийся в 20 шагах от конца тоннеля. Ты должен разбить первые камни, и все. Вторая часть артефакта, которая снабжает первую энергией, не сможет причинить нам серьезного вреда. Как только ты уничтожишь первую часть, мы ворвемся в тоннель, и, несмотря на любые потери, возьмем штурмом их цитадель, уничтожим ренегатов, а немногих выживших отправим на алтарь. Выбирай место удара, Слав». «Минутку, дорогая», — перебил я темную. «Сначала обсудим сумму заказа». 5000 золотых, Слав». Томно улыбнулась мне патологическая врунья. «Меньше, чем на сотню, я не согласен». Отправил я мяч на сторону врага. «Слав», — вскипела темная, — «больше, чем на 35000 золотых не рассчитывай. Мне снова устроить тебе аудиенцию с великим мастером». «А почему вы просто не называете его гроссмейстером?» — лениво поинтересовался я. «Такие традиции уважаю. А за различного рода традиции, ритуалы и так далее нужно платить больше. Они мне поперек горла стоят. Я забодался иметь с ними дело. 320000 золотых — это мое последнее слово». «Скотина, мерзавец, подлец, ублюдок!» — тихо шипела темная. «Как ты посмел потребовать 400000 и меня в наложнице?» «Договорились. 50000 никакой наложницы. И завтра вечером дело будет сделано, партнер». Я сдал назад и согласился с последней ценой темной. «Ты шуток не понимаешь, начальница». «Договорились. А теперь пошел вон отсюда». «Аванс в размере 50% от суммы контракта», — осведомился я. «Убью!» — прорычала Дара. «Этого вопроса в трех своих условиях ты не обговаривал. Оплата после выполнения заказа. Клянусь своей силой». «Договорились», — согласился я. «А теперь обсудим различную мелочевку. И если ваших тварей не будет там, где я указал, то я разрываю устный контракт. Тебе все понятно, лапушка?» «Сгинь с глаз моих, Вират позорный». Этого я и добивался. Летящей походкой... В спину мне ударила подушка, привет от разъяренной темной. Я вышел из из покоев разгневанной Дарочки. Оно мне надо ночь с тобой провести. А ведь все к этому и шло. Нет, лучше с кем-то подраться. Пушок, я тебя так понимаю. «Влад», — раздался в моей голове голос Зёмы. «Она ведь тебе иногда врала». «Знаю, разберем по пунктам. Про возможность перекачки силы на временный алтарь эта девушка вообще не упомянула. К сожалению, про ренегатов она сказала правду. Значит, здесь существуют две группировки темных, и Крия Боровского местные почему-то опасаются. Ха-ха, три раза. Да, в основном Дарочка говорила мне правду. А вот про артефакты она слегка соврала. Да и полностью лгала мне насчет совместных дел только с гроссмейстером темной ложи Каросы. Как будто я не знаю про различные дела местных темных и Ордена Заката. Только фетишисты, скрывающегося за линией горизонта Хиона, могли определить момент, когда Трана покинет родовое гнездо при помощи своего долбанного заклинания прозрения Творца. Вот суки, наверняка потребовали от полумумий за эту услугу половину кассы темных. А за подгорников и рубашку последнюю снимут с местного гауляйтера, гады закатные. Что я упустил?» «Ничего, но я не знаю такой схемы артефакта», — прошуршал песок. «Никто из нас не знает». «Я тоже», — сознался я. «А что делать? Вы все погибли задолго до смуты. Проф не имеет тех знаний, которые были во время всеобщей заварухи. Что делать? С драконами для уточнения обстановки и выяснения подробностей я связаться не могу. Они будут только через 5 суток, когда мои парни вернутся в герцогство. Для Дары я нужен живым после этой акции темных, иначе бы она так не торговалась. Мертвецу деньги не нужны, и она бы с легкостью согласилась на все мои условия. Что делать, орлы? Не знаем. Вздохнули одновременно 4 мертвых архимага. И я не знаю, а придется взяться за эту халтурку. Потом разберемся во всем. Главное, чтобы мэтр, это я о себе говорю, вышел на уровень оплаты заказа по стандартам серых. Так держать. В жизни все пригодится. Это я так мрачно шучу. Ровер, Риджин, Ругина и Рикт, начал я, заходя в свою каюту бизнес-класса. Готовьтесь к акции. Время ограничено, нам завтра идти на дело. А перед этим нужно посетить ресторан. Жаль, что с нами нет Рабиновича. Не спрашивать о нем, сам вам скажу. Это такой высший вампир, что мало не покажется никому. Главное, не нарваться на Мурку. Ровер, продвигаться только по моей тропе. Послал я зов вампиру. Конечно, мы все обговорили перед выходом, но лишний раз повторить не мешает. Дарочке я сказал, что клыкастики отлично минуют ловушки. Это правда, но обнаруживать их буду я. Квалификация у меня повыше будет. А как ты меня поняла, это твои проблемы. 7 входов. Я перепрыгнул через низкую баррикаду. И это те, о которых известно. Да, при осаде лучше вообще не иметь ни одного. А с другой стороны, чем питаться будешь? Камнем? Наверняка изначально был только один основной тоннель. И пара-тройка секретных. Шло время. Я старательно обошел место недавнего побоища. Ходы потихоньку переставали быть секретными для осаждающих. Вот и пришлось засевшим в горе бедолагам делать новые. Что это у нас такое? Какой примитивизм? Я перепрыгнул через простую ловушку, которая должна была отсечь мне ноги. А где серьезная магия? Это детский сад. Где маскировка под обычный ток силы земли? Я прижался к стене и медленно проскользнул вдоль нее. Хотя Дарочка говорила, что у ренегатов мало магов, но такой примитивизм оскорбляет мою чуткую и нежную охотничью душу. Местным ренегатам явно стоило брать уроки у тварей с 9 уровня белгорской погони. Лифт поднял меня к потолку. Кто так строит? Кто так делает? Я опустился на каменный пол. Нет, я все понимаю. Но клинок, который должен был меня располовинить... Я пригнулся и на карачках продвинулся на 2 метра вперед. Нужно было хоть как-нибудь замаскировать обычными средствами получше. Я опять перепрыгнул через каменную плиту, под которой наверняка скрывалась яма с колиями. Пылью с водой нужно было хотя бы качественнее заделать эту узкую щель. Опаньки! Первая серьезная магическая ловушка. Я присел. Что тут у нас? Да ничего особенного. Простейший артефакт, который должен был меня сжечь обычным огнешаром. «Дарочка, чего-то ты мне не рассказала». «Неужели?» Я опять прижался к стене. «За прошедшие столетия вы так и не научились без потерь проходить любой тоннель. Да и плотность ловушек на квадратный метр настораживает. Я прыжком перенес себя на 5 метров вперед. Одна ловушка на 2 десятка шагов. Это не просто мало. Я опять на 4 конечностях шустро переместился на 2 метра вперед. Это очень мало. Так, а что у нас там впереди? КПП и без мага. Ровер, работайте. Послал я очередной зов вампиру. 4 вампиров проскочила мимо меня в небольшой зал и принялась резать 10 местных стражников. Все, я даже не успел насладиться этим действом. Я подошел к убитым за мгновение разумным. Да, плохие доспехи. Отвратительное оружие и полное отсутствие каких-нибудь серьезных защитных амулетов. Ситуация становится все страннее и страннее. Что же меня ждет в конце тоннеля? Я отпальцевал вампиром и опять возглавил отряд. Какой артефакт уже несколько веков позволяет ренегатам отбивать атаки ложи Красной пещеры? Дарочка, при возвращении я устрою тебе маленький допрос. А потом... Черт, вот он! За очередным поворотом обнаружился искомый артефакт. 13 камней вмурованы в пол, стены и потолок тоннеля. Я дошел до выхода из тоннеля. Никакой магической силы я в камнях не наблюдаю. А где моя свита? немного вернулся назад. Мои клыкастики застыли перед поворотом и не могут шевельнуть даже пальцем. Да и мой зов до них не доходит. Что за хрень? Я повернулся к артефакту. Ната, таран превратил особо не понравившийся мне камень в пыль. Я оглянулся, никакого эффекта. Еще один камень послужил мишенью плетению. И из громадной пещеры, куда вел тоннель, раздались крики и топот ног. Эх, жаль, что проф до сих пор не разобрался с причиной срабатывания без моего сигнала магических мин на Боросе. Пятый камень перешел в состояние щебенки. Сейчас бы запустить фашистам гранату. Я был бы в шоколаде. Седьмой камень. Бой. Молнии пошли в клинки. Я слегка согнул колени, и копье пролетело над моей головой. Выпад Клайдом. Копьеметатель захрипел. Разлетелся восьмой камень. Воин упал на пол, но я не остался в гордом одиночестве. Да сколько тут вас? Я закрутил вокруг себя карусель. Девятый камень. Сейчас самое главное защитить свою тушку. Десятый камень. А с этими энтузиастами моих потрохов? Одиннадцатый камень. Разберутся вампиры? Двенадцатый камень. А вот и местный маг. Получив буром в голову, не успел запустить меня второе непонятное плетение. Тринадцатый камень перешел в состояние щебенки. Я опустил клинки, сжал амулет короткой связи, который выдала мне Дара, и с удовольствием стал смотреть на работу разъяренных вампиров. Красота! Мелькающие серые тени, отрубленные конечности, головы и вываливающиеся потроха – отличное зрелище. Любоваться им и любоваться. Мне тратить свою силу на простых воинов? Я фыркнул. Вампиры прорубились к концу тоннеля и ввалились в громадную пещеру. Посмотрим. Я стал перешагивать через обрубки тел. Что там у нас? А тут у нас мох и лишайник на стенах. Пара сотен истребляемых клыкастиками воинов, три мага, вру, уже два, нет, уже один. Да никаких вражеских магов здесь нет. Бур постарался. Также в пещере присутствует широкая каменная лестница, ведущая наверх к большим воротам, наверняка закрывающим вход в подземную цитадель. А где же вторая часть непонятного артефакта? Да вот она. Я присел на корточки перед малюсеньким алтарем, сделанным из нескольких камней. Дара утверждала, что уничтожить нужно только первую часть артефакта. Ничего, я сегодня добрый. Я напоил холодом алтарь. Я вливал в него все больше и больше своей непонятной неиссякаемой силы. Покрытые наскальной живописью камни пошли трещинами и стали рассыпаться на кусочки. Твою! Меня окутал белый свет. Холод, пошел ты нахрен! Всю пещеру заполнил белый свет силы Создателя. Трескающиеся, исчезающие, превращающиеся в пыль кости, обрывки сухой плоти. Это же вроде мощи святых. Были. Я рухнул на колени. Это были мощи святых, пока я их не уничтожу. Свет исчез. Все понявшие и моментально прекратившие бойню вампиры окружили меня своими телами. Поздно. Из моих недавних врагов живых осталось едва ли половина. Поздно, сука! Я заскрежетал зубами. Она построила наш разговор так, что я понял слово «ренегат» как его синоним, как слово «изменник». Почему я не почувствовал силы Создателя? «Отличная работа, Слав», — раздался за моей спиной чудесный ненавистный голосок. «Держи свою заслуженную плату». Темная бросила мне небольшой мешок, который был перехвачен Риджином. «Здесь больше, Слав». Продолжила она, наблюдая, как рыцари тьмы и личи уничтожают последних защитников предвратного укрепрайона. «Накрайся за эти бриллианты, ты получишь 60 000 золотых». «Ты падаль, ты меня переиграла!» Я вскочил на ноги. «Ты меня обманула!» На мой наплечник опустилась рука ровера.